Глубокой ночью загремела цепь, якоря бросили уже в Нагаево. Нас быстро-быстро на выгрузку. Бежим, очень холодно, на сопках снег лежит. И уже в порту кто-то из моряков сказал: «Подфартило нам, огонь не вырвался, и приказ не пришлось выполнять». На пересылке пошел разговор, что на джурме из НКВД приняли радиограмму команде пересесть в шлюпки и плыть к Индигирке, джурму потопить. Представляете себе? Капитан, к счастью, этот приказ не выполнил, не взял на себя преступления. Что с ним было, неизвестно. И сколько там мешков потребовалось тоже. Вот такая трагедия, что жива до сих пор не верится. Замолчала и снова уставилась странным взглядом во что-то видимое только ей одной. Катя и Зина растормошили ее, заговорили о совхозе так, словно тут была райская жизнь. А Вероника Николаевна сидела как каменная, только губы у нее мелко-мелко дрожали. «Здесь мы будем выращивать огурцы и все другое вкусное, дорогая Вероника Николаевна», сказала Катя таким тоном, будто подо всем прошлым можно подвести черту и начать жизнь по-новому. «Скоро вся эта гора зазеленеет, солнышко подобреет, и мы заживем на свежем воздухе и под голубым небом. Вам надо жить, у вас дети, и вы встретитесь с ними, вот поверьте мне». Но 10 лет, наверное, уже не 10, а 9. Я по тюрьмам 1.5 года. Ну вот, уже 8.5, и не одна вы тут, это общая беда. Поглядите на трассу, опять везут. По шоссе, соблюдая дистанцию, шли десятки машин с фанерными коробами. Еще теплоход. Вечером Морозов пересказал тепличнику историю Вероники Николаевны. Василий Васильевич выслушал молча, не задал ни одного вопроса. «Ей надо помочь бедняжке. Утром приведи ее в теплицу, пусть поработает здесь. Поручим ей цветами заниматься. Не одним же магаданским дамам глядеть на красоту». Уже в полусне Сергей видел, как Василий Васильевич поднялся, прошел в конец теплицы, куда свет едва доставал, повернулся лицом на восток, опустил голову, молился. Сергею очень хотелось подойти и стать рядом, но не посмел. И уснул сном молодого, наработавшегося человека. Утром открыл глаза, а Кузьменко уже готовит немудрый завтрак. До прихода женщин Сергей обошел заметно осевшие бурты, проверил, в каких парниках горит, а где навоз остыл. Поеживаясь от утреннего холода, принялся бросать горячий навоз в незаполненные парники. Подошла бригада. Сергей встретил Веронику Николаевну и повел в теплицу. «Здравствуйте, здравствуйте! Это место вашей работы!» Кузьменко поклонился. «Будем сажать помидорную рассаду. Не торопитесь, раздевайтесь и делайте, как я. Почаще вспоминайте, что приносите людям добро, вечное крестьянское добро, о котором мудрец Сократ сказал: «Земля дает обрабатывающему ее все необходимое для жизни, прибавляя еще и то, что услаждает существование». Не слыхивали такой мысли, и ничего, что не слышали, куда важнее самому делать это добро. В середине мая, когда все парниковые рамы были подготовлены, а Зина и Катя уже усаживали более 100 женщин за пикировку капусты, Сергея позвали к Пышкину. У него в кабинете уже сидели Руссо и пожилой главный агроном управления Андросов. Все поздоровались. Пышкин показал на стул. «Вот какое дело, Морозов!» — начал Пышкин. «Наши наставники...» Он поглядел на Руссо и Андросова. «Просят поручить вам работу на целине дальнего поля, под их руководством. Совхоз не против. Там нужен бригадир с образованием, способный грамотно использовать и уже возделанную пашню, и разработку целины, которую вы наметили. В условиях вечной мерзлоты», — вставил Андросов. «Да, предмет со многими неизвестными», — уточнил Руссо. «Режим влажности, температуры, глубина залегания корневой системы и все другое. Научное познание с помощью приборов». «А парники? Сергею жалко было расставаться с ними. Мы можем оставить их двум молодым женщинам. Как их зовут? Зина и Катя». «Похоже, они неплохо освоили технику парниководов. Лучше, чем я. 2-летний опыт». «Понимаете, — сказал Руссо, — освоение новизны на Колыме все еще проходит по методам, которые заимствованы из мест старого заселения России, без учета особенностей Дальнего Севера. Нам с Михаилом Михайловичем, — он посмотрел на Андросова, — хотелось бы организовать здесь опытную площадку для испытания иных способов создания пашни. Правда, на Колыме есть опытная станция в районе Эльгена, но ей очень не повезло. Ее затопила полая вода при разливе реки. Все опыты смазаны. Все придется начинать сначала. Брали пробу, делали съемку местности. Бычков передал нам крупномасштабную карту. Можно начинать освоение. Но как? Тут придется всем нам подумать. И вам больше других, поскольку площадки для наблюдений и замеры в ваших руках. Морозов слушал и ощущал приятное, все более захватывающее возбуждение. Спросил Пышкина: «Мне позволят там жить?» «Разумеется, тем более, что срок у вас небольшой. Заботу о пропуске мы с директором берем на себя. Жилье на участке довольно вместительное. Любимо вам знаком. Вот и условия для жизни. Не бог весть какие, но посвободнее, чем за проволокой». «Я согласен». «Ну и прекрасно», — Пышкин улыбнулся. «Вот так, господа присяжные, считайте, что сосватали хлопца. Введите его в курс задуманного. 2 дня он в вашем распоряжении. И потом 2 часа на сборы. Так, Морозов». Сергей еще долго сидел с Руссо и Андросовым. Ему приготовили и отложили 2 книги, в том числе «Мерзлотоведение Сумгина». Познакомили с разными точками зрения на способы освоения почв в зоне вечной мерзлоты. Предложили методику, которая ему не очень понравилась, но он промолчал, считая спор неудобным. Из конторы не шел, а бежал в гору Кузьменко. Запыхавшись, сказал Кате и Зине, что его переводят жить на дальнее поле, и услышал двухголосое «Счастливчик», а своему наставнику обстоятельно выложил весь разговор в совхозной конторе. И очень удивился, когда Василий Васильевич спокойно сказал: «Пышкин говорил мне об этом плане, а вы одобрил. Да и сейчас по твоим глазам вижу, что доволен. Тебе надо готовиться к настоящей большой работе агронома, Сережа.